Яруаши безразлично сказал, сжимая пальцы правой руки. Треск. Затем глаза Заельипара, наполненные отчаянием и безысходностью, мирно распались на бесчисленные риши вместе с его головой. Причина того, что даже давление всего Уикамунда не смогло подавить Яруаши, предельно проста: отделение от потока времени. Седьмая способность иллюзорных часов позволяет Яруаши исчезнуть из настоящего. При помощи рычага, созданного Заельипара, можно подавить даже различные пространственные способности вроде Камуи, но даже целый мир не сможет оказать вообще никакого влияния на Яруаши, отсутствующего в настоящем. Чистая сила Яруаши ограничена, но благодаря поддержке иллюзорных часов, он сможет выстоять даже перед лицом Зеро до создания Уикамунда и общества душ. Неважно, насколько силен Зеро, он все равно не сможет причинить Яруаши никакого вреда, пока не преодолеет само время. Как такое могло произойти? План господина Заельипара оказался. Лица арранкаров, находившихся на стороне Заельипара, исказились в гримасах ужаса. Каждый из них прекрасно осознавал, что Заельипара является абсолютно непобедимым богом, пока находится во дворце короля пустых, ведь никто не способен нести на своих плечах целый мир. Но король пустых, казалось, полностью проигнорировал это непреодолимое давление. Теперь невысокая фигура Яруаши, обладающего непостижимыми способностями, вселяла безграничный ужас в души арранкаров Заельипара. Фух! Яруаши плавно взмахнул рукой. Вместе с этим движением руки, в направлении испуганных арранкаров хлынула бушующая сила, которая без лишнего шума просто исказила и разложила их тела на бесчисленные риши. Тишина, непреодолимое давление, сдерживавшее Лилит и остальных, бесследно исчезло. Лилит спокойно встала, совершенно не удивляясь произошедшему, тогда как Харибил, Нилели и остальные арранкары продолжали ошеломленно наблюдать за фигурой Яруаши. Значит, это и есть сила мифического короля пустых, сотворившего этот мир миллион лет назад. Даже вес всего Уикамунда, казалось, не смог оказать на него вообще никакого влияния. Сила и способности короля пустых выходят далеко за рамки их воображения. Все. Уборка завершена. Яруаши беззаботно сказал, словно только что убрал какую-то незначительную пыль. Затем он шагнул вперед, прямо в направлении величественного дворца. Лилит спокойно пошла следом. Нилели и остальные арранкары сперва переглянулись между собой, а потом вежливо поклонились Яруаши, и только после этого последовали за ним ко дворцу. Глава 48. Реконструкция дворца короля пустых. Внутренняя планировка дворца была довольно простой и незамысловатой: изысканный главный зал и несколько комнат вокруг него, без верхних и нижних этажей. Дворец не имел слишком роскошного интерьера или чего-то подобного, потому что изначально создавался в качестве временного жилья. Но ранее, хотя и не слишком роскошный, но довольно изысканный и изящный дворец превратился в хаотичную свалку, заваленную множеством разнообразного оборудования и экспериментальных образцов. Теперь убранство внутренних помещений больше походило не на дворец, а на лабораторию безумного ученого. В задних помещениях так называемого дворца располагались клетки с заключенными в них адьюкасами и множество разнообразных образцов, полученных в результате проведения экспериментов над пустыми. Яруаши осмотрел дворец и обратился к Лилит, стоявшей неподалеку. Раз крысы загадили весь дом за время нашего отсутствия, то почему бы не провести маленькую реконструкцию? Лилит спокойно кивнула. На все воля отца. Фух. Затем из тела Яруаши хлынул бушующий импульс, заставивший весь дворец содрогаться, словно началось землетрясение. Нилели и остальные арранкары, следовавшие за Яруаши и Лилит, подняли головы и с удивлением обнаружили, что потолок дворца обращается в пыль. Если говорить точнее, то он распадался на мельчайшие и невесомые риши, витающие в окружающем пространстве. Разнообразное оборудование и экспериментальные образцы, захламлявшие весь дворец, тоже распались на бесчисленные риши. В результате, через некоторое время весь дворец исчез без следа, обратившись в неисчислимые и мельчайшие риши, неуловимо витающие в окружающем пространстве. В этом небольшом независимом измерении остались лишь зеленая равнина и голубое небо. Яруаши сперва покинул место, где ранее располагался дворец, вместе с Лилит, Нилели и остальными, а потом поднял руки перед собой, глядя на зеленую равнину с бледно-золотым сиянием в зрачках. Бух! Все измерения содрогнулось. Земля покрылась множеством трещин, а бесчисленные риши, витающие в окружающем пространстве, начали учащенно вибрировать, порождая концентрическую рябь, прокатившуюся по всему измерению, словно по поверхности спокойного озера. Даже белые облака, мирно плывшие посреди голубого неба, исчезли одно за другим, распадаясь на реши. Через некоторое время, в сопровождении восхищенных и шокированных взглядов Нилели и остальных арранкеров, зеленая равнина, находившаяся в относительно небольшом измерении, распалась на 5 кусков. Они находились на большом куске земли, который был примерно в 2 раза больше, чем остальные 4. Бух, бух, бух. Земля продолжала разрушаться в сопровождении сильного грохота, образуя потоки грязи и мелкого щебня, которые стекались к одному месту. Стекавшиеся щебень и грязь принимали форму разнообразных камней и валунов, пока в конечном итоге все это не превратилось в одно роскошное и величественное здание. Фух, фигура Яруаши плавно поднялась в небо, оттолкнувшись от большого куска земли, а как только Нилели и остальные последовали за ним, прямо из куска земли начали подниматься разнообразные здания. Спустя несколько минут, когда все движения прекратились, окружающий мир претерпел невероятные изменения. Все измерения было разделено на 5 уровней. Верхний и самый большой уровень, находившийся на приличном расстоянии от остальных 4 уровней, усеивало множество аккуратных зданий. Это сильно напоминало уменьшенную версию Сирити, только с гораздо более величественной и великолепной архитектурой. Ниже находились 4 диска меньшего размера, паривших в воздухе без поддержки. Эти 4 диска представляли собой чистые равнины, без каких-либо построек. Готово. Яруаши удовлетворенно кивнул, осматриваясь по сторонам. Затем он задумчиво посмотрел на Нилели и остальных, после чего направил на них ладонь правой руки, которая испустила 4 потока белого сияния, хлынувших в направлении 4 арранкеров. Улькиора и остальные не понимали, что собирается делать Яруаши, но в ответ на приближение белого сияния, они покорно преклонили колени и закрыли глаза. «Я дарую каждому из вас ключ короля, дающий право на свободный вход и выход из этого измерения. Ваша основная задача заключается в охране данного измерения. Верхний уровень – это моя личная резиденция, а оставшиеся 4 можете разделить между собой как пожелаете». Жужжание. Когда фигуры Старка и остальных арранкеров были окутаны белым сиянием, они почувствовали в своих телах 3-ю силу, в дополнение к силам шинигами и пустых. Затем эти 3 силы идеально слились воедино, без каких-либо признаков отторжения. Если пустому удается тем или иным образом стереть границу и обрести силу шинигами, он становится арранкером, стоящим на целую ступень выше пустых. Прямо сейчас при помощи Яруаши, Нилели и остальные арранкеры стерли еще 1 границу, вследствие чего перешли на следующий уровень развития. Теперь они обладают сразу 3 силами, пустого, шинигами и монстра. Если ранее сила Улькиора и остальных находилась где-то на уровне верхних номеров и спады, как и в оригинальной истории, то теперь они перешли на следующий уровень. Они преодолели порог расширенного класса капитанов ГТ-13, то есть, они сравнимы с 0-м отрядом. Следуем вашей воле, король пустых. Почтительные голоса Улькиоры, Нилель, Старка и Харибил, преклонивших колено перед Яруаши, прозвучали в унисон. Новоиспеченные члены королевской охраны не претерпели никаких внешних изменений, но их реакцию обрело совершенно иную природу. «Располагайтесь!» Яруаши беззаботно махнул рукой. Улькиора и остальные сперва посмотрели друг на друга, а потом полетели к дискам внизу. Старк без раздумий полетел к самому нижнему уровню, а Нилели и Харибил после некоторых размышлений выбрали 2 верхних уровня, расположенных ближе всего к личной резиденции Яруаши. Улькиора безразлично полетел к оставшемуся 3-му уровню, казалось, вообще не заботясь о том, где конкретно будет располагаться его резиденция. Яруаши некоторое время спокойно смотрел вслед улетающим членам своей охраны, после чего поднял правую руку и сжал ладонью пустой воздух. Вслед за этим движением, в воздухе перед Яруаши собралась огромная масса риши, сформировавшая ряд совершенно одинаковых и безликих человеческих фигур. Фух. Затем Яруаши активировал глаза Бога. При вступлении в контакт с силой глаз Бога, эти безликие человеческие фигуры, сформированные из огромной массы риши, начали одна за другой открывать глаза и преклонять колено перед своим создателем. Вскоре он сотворил около 400 слуг, путем наделения массы риши жизнью при помощи глаз Бога. 200 слуг остались в его личной резиденции на верхнем уровне, а остальные отправились на уровни Старка и остальных, предварительно получив приказ беспрекословно подчиняться членам королевской охраны. Эти слуги не очень умны и опытны, но они обладают способностью к обучению и развитию, поэтому смогут исполнять роль слуг гораздо лучше обычных пустых. Через некоторое время Яруаши спустился на уровень ниже и приветливо улыбнулся, наблюдая, как созданные им слуги строят резиденцию под чутким руководством Нил-Лиэль. Услышав голос Яруаши, Нил-Лиэль немедленно повернулась и почтительно поклонилась. Преобразовать целое измерение, создать жизнь король пустых действительно обладает силой Творца. Нил-Лиэль чувствовала, что очень далека от того, чтобы разглядеть истинную силу короля пустых, даже после вознесения на две ступени над уровнем развития в Астелорде. Не стоит вести себя настолько официально. Яруаши беззаботно сказал: «Я пробуду здесь несколько дней. Если есть желание, можете навести порядок в Лас-Начес, а если что-нибудь понадобится, не стесняйтесь обращаться ко мне или Лилит». После этих слов Яруаши вернулся вместе с Лилит на верхний уровень дворца короля пустых, где они вошли в роскошный и величественный дворец, расположенный в самом центре уровня. Глава 49. Глава 49. Возвращение в общество душ. Через несколько дней. Дворец короля пустых. Нил-Лиэль аккуратно и плавно разминала плечи Яруаши, расслабленно лежавшего на деревянном шезлонге с закрытыми глазами. «Не слишком сильно, господин Яруаши?» «Нет, просто прекрасно», — Яруаши удовлетворенно прошептал. Он уже довольно давно не получал подобного удовольствия от массажа, ведь Хисана не очень хороша в этом, хотя и обладает покладистым характером и изящными манерами. Ведь с одной стороны она даже не шинигами, а с другой не имеет вообще никакого понимания анатомии тела. Зато Нил-Лиэль, на сегодняшний день являющаяся одним из могущественнейших существ всего Уэкамунда, способна сделать прекрасный массаж, как в плане техники, так и силы. Напротив Яруаши, расслабленно откинувшегося на спинку деревянного шезлонга, на небольшом деревянном стуле сидела Лилит. Она подхватила чашку ароматного горячего чая своими маленькими и изящными руками, после чего сделала маленький и аккуратный глоток, не демонстрируя вообще никаких эмоций, но это все равно выглядело очень мило и очаровательно. Имея такую прелестную и послушную дочь, нежную и изящную Хисану, непослушную и очень милую младшую сестру Рукию, исполнительную и умелую слугу Нил-Лиэль, капитана Яруичи и подчиненную Сойфон, нормальный человек может полностью погрузиться в это, забыв о любых внешних делах. Но Яруаши не смел поддаваться этому. Неважно, насколько благоприятна и притягательна окружающая атмосфера, это ни в коем случае не сможет повлиять на мышление Яруаши. Им были полностью искоренены и отвергнуты даже простые мысли о том, чтобы насладиться этим немного подольше. Яруаши ни за что не прекратит свое движение вперед, ведь он собирается во что бы то ни стало найти свое место в этой бесконечной реке времени и вернуться к девушкам, которых принял в прошлых мирах. Конечно, он не прочь иногда немного насладиться этим. Когда Яруаши откинулся на спинку деревянного шезлонга и закрыл глаза, отбрасывая все беспокоившие его мысли, со стороны вдруг донесся уважительный женский голос. «Господин Яруаши», — это была Харибил. Она почтительно поклонилась и сделала доклад, не выказывая никакого удивления по поводу развернувшейся сцены. «Мы навели порядок в Лас-Начес. Что прикажете делать дальше? Изберете нового правителя или предпочтете оставить все как есть?» Яруаши открыл глаза и беззаботно сказал, продолжая расслабленно лежать на деревянном шезлонге: «Нет, без правителя там вскоре вновь воцарится хаос. Насчет нового правителя тут не так уж и много вариантов. Почему бы тебе не заняться этим, Харибил?» «Я?» Харибил поднялась и удивленно воскликнула, глядя на расслабленного Яруаши. Яруаши задал риторический вопрос, в ответ на удивленный взгляд Харибил: «Разве ты не способна на это?» «Нет, на самом деле это не такая уж и сложная задача», — Харибил без раздумий ответила. Яруаши удовлетворенно кивнул. «Раз ты готова, то в дополнение к должности члена королевской охраны, я назначаю тебя на должность правителя Лас-Начес. С сегодняшнего дня ты отвечаешь за все внутренние дела Лас-Начес, без необходимости отчитываться передо мной или дворцом, не имея достаточно веской на то причины». «Есть», — Харибил решительно кивнула, принимая новое назначение. После недолгих размышлений Яруаши пришел к выводу, что Улькиора и Старк совсем не подходят для управления Лас-Начес, а Нил-Лиэль и Харибил довольно похожи в этом плане, но есть всего лишь одна должность правителя Лас-Начес. После ухода Харибил, Яруаши поднялся со спинки шезлонга и расслабленно потянулся. «Пора возвращаться». «Ах!» — Нил-Лиэль удивленно воскликнула и прекратила делать массаж, услышав эти слова Яруаши. «Куда вы собираетесь вернуться?» Она не знала и не осмеливалась спрашивать, откуда пришел Яруаши, потому что не видела, как Яруаша и Лилит пришли в Уэкамунда из общества душ. Общество душ. Яруаша беззаботно улыбнулся. Там гораздо веселее и оживленнее, чем в Уэкамунда. Чаще всего, Минасы обретают определенный интеллект только после превращения в Адьюкаса, а интеллект в Астелорде близок к человеческому. Поэтому даже в Лас-Начес обычно царит пустынная и унылая атмосфера, не говоря уже обо всем Уэкамунда. Вдобавок все Минасы, включая в Астелорде, обладают лишь частичным человеческим обликом, за исключением Нилели и остальных членов королевской охраны. Хотя с точки зрения Яруаши не так уж и важно, имеет скопление Риши форму человека или монстра, но он все же остается человеком. Будучи человеком, он привык жить среди существ, имеющих нормальный человеческий облик. Лилит аккуратно поставила чашку чая на небольшой столик и встала с деревянного стула. Нилель отошла в сторону и поклонилась Яруаши, который не спеша встал с деревянного шезлонга. Нилель будет ждать вашего возвращения. Согласно легендам, король пустых создал не только Уэкамунда, но и общество душ. Так что в его перемещении между двумя измерениями не было ничего удивительного. По мнению Нилель, в глазах такого высшего существа, как Яруаши, между пустыми и шинигами не должно быть никакой особой разницы. «Хочешь пойти с нами?» Яруаши улыбнулся и беззаботно сказал, глядя на Нилель. Она была сильно удивлена подобным предложением, но размышлять долго не стала. «Если вы позволите, господин». Нилель могла согласиться немедленно, если бы Яруаши отдал прямой приказ, а не задал вопрос, потому что она не допускала и мысли о сопротивлении воли короля пустых. Она без колебания исполнит волю Яруаши, даже если тот прямо сейчас прикажет начать атаку на общество душ. Поэтому подобный вопрос Яруаши немного ошеломил Нилель, но она немедленно пришла в себя и кивнула, потому что, следуя за Яруаши, сможет наилучшим образом исполнять обязанности члена королевской охраны. «Тогда идем». Яруаши беззаботно кивнул. Возвращение в общество душ вместе с Нилель неизбежно привлечет внимание и подозрения со стороны ГТ-13, но это уже не имеет никакого особого значения, потому что Яруаши больше не намерен продолжать играть роль шинигами. Ведь после возвращения из этого путешествия, он намерен немного отдохнуть и отправиться во дворец короля душ. Фух! Яруаши спокойно взмахнул рукой, открыв пространственный проход, ведущий в Уэкамунда. Но прежде чем войти в него, он повернул голову и спокойно сказал: «Не позволяйте никому входить во дворец короля пустых во время моего отсутствия». Есть! Улькиора и Старк, находившиеся на двух нижних уровнях, одновременно встали и посмотрели вверх, как только услышали негромкий, но очень ясный голос Яруаши. После выдачи последних инструкций членам королевской охраны, Яруаши спокойно шагнул вперед, войдя в черный пространственный проход, а Лилит и Нилель немедленно последовали за ним. Выйдя из пространственного прохода, фигуры Яруаши, Нилель и Лилит появились посреди мрачного неба Уэкамунда прямо над Лас-Начес. Затем Яруаши сперва поднял руки и вставил ладони прямо в пространство, а потом развел их в стороны, создав прямой пространственный проход между Уэкамунда и обществом душ. Фигуры Яруаши, Лилит и Нилель, только что покинувшие дворец короля пустых, немедленно исчезли в другом пространственном проходе, который вскоре затянулся и исчез без следа. Глава 50. Я не удивлюсь, если он окажется реинкарнацией короля душ. Общество душ. Где-то посреди неба над 4М районом Руканга появилась черная пространственная трещина, из которой сперва вылетела фигура Яруаши, а потом фигура Лилит и Нилель. Значит, это и есть общество душ. Это место и правда гораздо оживленнее, чем у Уэкамунда. Нилель огляделась по сторонам и прошептала, чувствуя огромное количество душ, обитающие на окружающей территории. Количество душ, обитающих на территории всего лишь одного района, оказалось настолько большим, что может быть сопоставимо с общим количеством пустых, обитающих на территории всего Уэкамунда. Общество душ и Уэкамунда пребывают в сбалансированном состоянии. В обществе душ обитает несопоставимо большее количество душ, но по той же причине Уэкамунда обладает несопоставимо большей концентрацией риши. Даже плотность концентрации риши в Сиритее не сравнится со средней плотностью концентрации риши в Уэкамунда. Таким образом, общество души Уэкамунда сохраняют практически идеальный баланс относительно общего количества риши. Нарушение этого баланса неизбежно повлечет за собой огромные проблемы для всего мира. Тысячелетняя кровавая война разразилась именно по причине того, что квинсы намеревались уничтожить всех пустых, ведь подобное приведет к полному нарушению баланса между обществом души и коммунда. Идемте, это лишь один из многочисленных районов Руканга. Яруаши осмотрелся по сторонам и спокойно сказал, после чего шагнул в определенном направлении. Когда Яруаши, Лилит и Нилель появились в небе над Рукангаем, многочисленная отслеживающая аппаратура 10-го отряда ГТ-13 начала издавать разнообразные сигналы тревоги. Срочный доклад. В 4-ом районе Руканга зарегистрированы аномальные пространственные колебания. Неужели вторжение пустых? Я выдвигаюсь. Рангику Мацумата, занимающая должность 5-го офицера 10-го отряда ГТ-13, покинула расположение своего отряда в окружении дюжины шинигами. Шинигами немедленно направились к воротам Сиритея, ведущим к области Руканга, в которой произошло аномальное колебание Риацу, но прямо на выходе столкнулись с Яруаши. Лейтенант Хатаки, Рангику была сильно удивлена и ошеломлена, но быстро пришла в себя и поприветствовала лейтенанта второго отряда. Яруаши беззаботно улыбнулся. «Не стоит беспокоиться, если вы расследуете недавние пространственные колебания. Это я возвращался из Уэкамунда». Рангику шокированно и неуверенно прошептала, услышав спокойное объяснение Яруаши. «Вы только что вернулись из Уэкамунда. Когда ГТ-13 проводит экспедиции в Уэкамунда, обычно открывается стабильный канал, не вызывающий колебаний в пространстве, а зарегистрированные ими колебания были идентичны колебаниям, возникающим в случае проникновения пустых в общество душ». «Именно». Яруаши спокойно кивнул и вошел в Сиритей. Лилит последовала за Яруаши с абсолютно равнодушным выражением лица, а Нилель с нескрываемым любопытством посмотрела на Рангику и задержала взгляд на ее пышной груди, после чего последовала за Яруаши и Лилит. Отряд шинигами, следовавший за Рангику, остановился. «Офицер Мацумата, мы будем продолжать расследование, в этом нет необходимости». Рангику покачала головой и озадаченно прошептала, глядя вслед уходящему Яруаши. «Раз лейтенант Хатаки сказал, что нет никаких проблем, то так оно и должно быть, но почему Риацу второй девушки, следующей за лейтенантом Хатаки, показалось мне таким странным и необычным? Не думаю, что в прошлом сталкивалась с подобным Риацу». После этих слов Рангику развернулась и сказала: «Возвращаемся в расположение отряда». Расположение второго отряда. Яруаши без каких-либо проблем и задержек направился в свою резиденцию. Никто не задавал лишних вопросов и не вмешивался в дела Яруаши, даже несмотря на то, что за ним следовала незнакомая и странная Нилель. Ведь несмотря на должность лейтенанта, Яруаши пользуется большим уважением среди шинигами второго отряда, практически наравне с капитаном отряда. Никто не возражал против того, чтобы Яруаши привел несколько душ из Руканга в Сирити, учитывая его должность и авторитет. Ведь, например, руки Эйхисана считались слугами, которые пришли вместе с Яруаши из Руканга. «Капитан Хатаки, с возвращением, капитан». Все шинигами, попадавшиеся на пути Яруаши, приветствовали его с почтением и уважением. Яруаши и Лилит продолжали спокойно прогуливаться по расположению второго отряда, а Нилель наблюдала за всем этим с сильным недоумением и непониманием, пока в конечном итоге не смогла удержаться от вопроса: «Господин Яруаши, почему эти шинигами называют вас капитаном? Разве их отношение не слишком?» Эти шинигами, конечно, относились к Яруаши с почтением и уважением, но это не было похоже на отношение к Верховному Королю, создавшему этот мир. Яруаши кивнул, когда они подходили к резиденции лейтенанта второго отряда. «Здесь я известен как лейтенант второго отряда ГТ-13. Мне просто захотелось испытать жизнь шинигами». Нилель задумчиво посмотрела на Яруаши, продолжая идти в направлении его резиденции. Когда они вошли во внутренний двор, у входа в дом появилась Хисана, вежливо поприветствовавшая Яруаши. «Вы наконец-то вернулись, мистер Яруаши». Яруаши спокойно вошел в прихожую и снял деревянные сандалии, после чего озадаченно огляделся по сторонам. «Почему нет руки? Она опять убежала играть». Хисана смущенно сказала: «Вы всегда потворствуете ее капризам, поэтому не беспокойся, пусть развлекается как пожелает». Яруаши улыбнулся и сказал, указывая рукой на Нилель, стоявшую во дворе: «Это Нилель, моя новая служанка, прошу любить и жаловать». Хисана сперва испугалась и удивилась, но потом быстро пришла в себя и вежливо поприветствовала Нилель. На самом деле Хисане не так уж и важно, сколько служанок будет у Яруаши, пока она продолжает оставаться одной из них. Ей остается лишь пытаться отплатить собственной добротой за доброту Яруаши. Нил-Лиэль добродушно поприветствовала Хисану. Она сама по себе обладает очень дружелюбным и добрым характером, да и Хисана очевидно была служанкой, которой удалось заслужить признание Яруаши. Так что хотя Нил-Лиэль чувствовала, что Хисана очень слаба, гораздо слабее любого из гиллианов, она все равно не могла относиться к этой девушке с презрением или пренебрежением. Примерно в то же время на секретной подземной тренировочной площадке, расположенной где-то на территории второго отряда. Ах-ах, Сойфон продолжала упорно сражаться, но теперь ее тело не было испещрено разнообразными шрамами и ссадинами. Это противостояние явно давалось Сойфон гораздо проще, чем несколько дней назад. Ее Риацу продолжала усиливаться, Акида, Хакуда и мгновенная поступь применялись все более умело и органично. В этом напряженном, но равном противостоянии, между Сойфон и материализованным духом ее Занпакта не было практически никаких отличий. В итоге, Сойфон прищурилась и размылась, пользуясь удачной возможностью для атаки, после чего появилась сбоку от материализованного духа своего Занпакта и нанесла стремительный удар маленькой ладонью, одновременно используя как Хакуда, так и Кида. Материализованный дух Занпакта смог заблокировать Кида, но все же миниатюрная ладонь Сойфон пронзила ее грудь. «Твоя взяла». Сузумибачи медленно опустила голову и прошептала, глядя на свою пронзенную грудь, после чего постепенно рассеялась, оставив после себя лишь бездушный манекен. После победы над материализованным духом Занпакта, Сойфон села на землю и закрыла глаза, чувствуя, что теперь Занпакта полностью принадлежит и подчиняется ей. «Молодец!» Яруичи, все это время наблюдавшая за Сойфон со стороны, улыбнулась и похлопала в ладоши. «Тебе удалось достичь банка за 9 дней, конечно, у Урахары ушло на это всего лишь 3 дня, но ускоренная тренировка несет с собой и большие опасности, а твоя тренировка проходила в наиболее безопасном и размеренном режиме, так что нет никакого смысла сравнивать ваши результаты». Сойфон выдохнула и открыла глаза, глядя на свой Занпакта, вернувшийся в изначальную форму. «Но неважно, как оценивать, это все равно не идет ни в какое сравнение с капитаном Яруаши». После того, как Яруаши потренировал Сойфон на протяжении некоторого времени, ее обращение сменилось с лейтенанта Хатаки на капитана Яруаши. В то же время сам Яруаши тоже стал обращаться к Сойфон менее официально, чему она нисколько не сопротивлялась. «Я уже говорила тебе, не пытайся равняться на это неразумное чудовище». Яруичи сперва подбросила кусочек сахара, а потом открыла рот и ловко поймала его. «Я совсем не удивлюсь, если мне прямо сейчас скажут, что этот парень на самом деле был реинкарнацией короля душ». Сойфон беспомощно вздохнула. «Реинкарнация короля душ, вот это уже было бы слишком даже для него». Яруичи беззаботно улыбнулась. «Я просто немного пофантазировала». После этих слов Яруичи исчезла и появилась у входа в тренировочную площадку, где ее уже ждал Шинигами. После появления Яруичи, Шинигами немедленно поклонился и сделал доклад. «Капитан Шихаин, лейтенант Хатаки вернулся». «Я поняла». Яруичи совсем не удивилась этому докладу, ведь она заранее ожидала, что Яруаши сможет самостоятельно вернуться в общество душ в ближайшее время. Затем Шинигами с некоторым сомнением и колебанием сказал: «Я не знаю, стоит ли об этом докладывать, но лейтенант Хатаки привел неизвестную душу с очень особенным и уникальным Риацу. Это совсем не похоже на нормальную душу». «Неужели? Кто?» Яруичи была ошеломлена. «Мужчина или женщина?» Шинигами напряженно прошептал, обливаясь каплями холодного пота. «Женщина». Яруичи слегка наклонила голову и сказала: «Я поняла, можешь идти». Глава 51. Глава 51. Дворец короля душ. Яруаши расслабленно сидел посреди внутреннего двора своей резиденции, рассматривая небо над Сирити. Его глаза, испускающие золотое сияние, напоминающие золотой тинсиган, пронеслись по нескольким небольшим измерениям вокруг общества души Уэкамунда, наблюдая за движением каждого риши. Нынешний мир Блича сильно отличается от того, что было создано королем души королем пустых около миллиона лет назад. Ведь в дополнение к обществу души Уэкамунда, появились другие измерения вроде Дзигаку, Данга и тому подобного. Все эти измерения были сотворены Зеро, после ухода Яруаши. Мир, который они изначально создали, был не только очень прост, но и крайне стабилен, а добавление новых измерений и усложнение системы, естественно, ослабляло стабильность. Поэтому создание Дзигаку, Данга и остальных дополнительных измерений потребовало создания очень тонкой и изысканной структуры. Через некоторое время, когда Яруаши бегло осмотрел все измерения, созданные королем душ за время его отсутствия. Он повернул голову в сторону входа во внутренний двор, в то время как завораживающее золотое сияние, украшавшее его зрачки, плавно затухло. «Как ты посмел не поздороваться с собственным капитаном после возвращения из такого опасного места?» Во внутренний двор с громким криком ворвалась Яруичи, за которой следовала Сойфон. Теперь Сойфон носила обтягивающую и довольно открытую форму шинигами, прекрасно подчеркивающую изящное тело, а ее фигура неуловимо источала очень мощное и интенсивное рядцу. «Я просто навел порядок в Уэкамунда, тут совсем не о чем беспокоиться». Яруаши беззаботно улыбнулся. «Поздравляю, ты наконец-то достигла Банкая, маленькая Сойфон». Сойфон смущенно опустила голову. «Хватит называть меня так, но спасибо за наставление, без твоей помощи у меня ни за что не получилось бы достичь Банкая настолько быстро». Она сперва хотела возразить, что гораздо старше Яруаши, но потом подумала, что не стоит говорить подобное и сменила тему в последний момент. Но Яруаши было бы совершенно все равно, даже реши Сойфон сказать это, ведь по сути его возраст равен возрасту короля душ. Поэтому на сегодняшний день в мире Блича не существует никого, способного поспорить с ним насчет старшинства. Вдобавок, даже если откинуть возраст, Яруаши все равно не видел ничего предрассудительного в том, чтобы называть ее маленькой Сойфон. Ни за что. Яруаши приветливо улыбнулся. Яруичи сперва присела и оперлась локтем о плечо Яруаши, а потом бросила на него снисходительный взгляд. «Я уже наслышана о том, что ты привел в свою резиденцию еще одну женщину. ТСК, разве девушки второго отряда уже не способны в полной мере удовлетворить твои звериные аппетиты? Неужели капитан собирается приказать мне выкинуть бедных девушек на улицу? Ах!» Яруаши закатил глаза. «Руки Эйхисана уже давно следуют за мной, как я могу отказаться от них? Капитан Яруичи, вы излишне жестоки и беспощадны». Яруичи беспомощно вздохнула. «Показывай уже!» Яруаши ухмыльнулся. «Нилель, я здесь, господин Яруаши». Нилель немедленно вышла из прихожей в задний двор, после чего почтительно поклонилась Яруаши. Яруичи сперва хмуро посмотрела на Нилель, а потом вскочила на ноги и дотронулась руками до своей груди. «Как такое могло произойти, разве ты не? Почему на этот раз ты привел не очередную младшую сестренку? Это лишь твои беспочвенные заблуждения». Яруаши бросил раздраженный взгляд на своего капитана. «Почему, по мнению Яруичи, он вообще обязан был привести так называемую младшую сестренку?» Яруичи задумчиво прошептала. «Но разве ты не лоликонщик и извращенец? Я впервые вижу, чтобы ты интересовался зрелой женщиной». Яруаши беспомощно вздохнул. «Прекращай рассматривать мои предпочтения и интересы сквозь призму своих грязных и порочных взглядов». Все это время, пока продолжался спор Яруаши и Яруичи, Сойфон пристально и настороженно наблюдала за Нилель, потому что инстинктивно чувствовала от нее неуловимую и незримую угрозу. Когда Сойфон проявила явную враждебность и настороженность в отношении Нилель, та тоже посмотрела на нее в ответ. Всего лишь простой взгляд Нилель, не выдававший никаких признаков агрессии, заставил Сойфон ощутить сильную дрожь во всем теле. «Эта женщина непроста, очень непроста. Похоже, она может похвастаться не только грудью. Это явно не похоже на простую душу, которую можно случайно подобрать на улицах Руканга». Постепенно Сойфон с шоком и непониманием осознала, что не может толком отследить рядцу этой странной женщины. То есть, она не способна разглядеть уровень рядцу Нилель даже после достижения Банкая. Яруичи прищурилась и улыбнулась Яруаши, когда заметила ситуацию между Сойфон и Нилель. «Нам нужно поговорить, поэтому не мог бы ты попросить свою новую знакомую временно оставить нас?» Яруаши кивнул Нилель. Та в ответ вежливо поклонилась и вернулась в дом. После ухода Нилель, улыбка резко покинула лицо Яруичи. «Она далеко не обычная душа, не так ли? Пустой или монстр?» Ранее Нилель была пустой, но теперь нет. Яруаши беззаботно махнул рукой, совсем не обращая внимания на резкую смену настроения Яруичи. Яруичи нахмурилась. «Теперь понятно, почему ее рядцу показалось мне таким странным и необычным. Это смутно напоминает рядцу очень сильного пустого. Смешанные с рядцу шинигами и силой монстра могут возникнуть огромные проблемы, если я не отчитаюсь перед главнокомандующим о том, что ты привел в расположение отряда подобное существо. Если шинигами ГТ-13 хочет привести в Сиритий монстра или разнородную душу, вроде представителя клана волков, он должен в обязательном порядке получить разрешение главнокомандующего. На самом деле это крайне серьезная ситуация, заслуживающая внимания со стороны Совета 46. Яруаши привел на территорию второго отряда очень необычное и таинственное существо, при этом не получив разрешения от главнокомандующего ГАТИ-13. Яруичи прекрасно знала, что ее лейтенант не относится к личностям, способным совершать настолько необдуманные и опрометчивые поступки, но это никак не отменяет факт того, что произошел акт вопиющего нарушения законов ГАТИ-13. Ямамото Генрю Усай все равно рано или поздно узнает об этом, после чего немедленно примет меры, даже если она сейчас закроет глаза на произошедшее. «Да не переживай ты так», Яруаши беззаботно улыбнулся. «Все будет нормально, капитан». Яруичи сложила руки на груди и приподняла подбородок, глядя на беззаботного и легкомысленного Яруаши. «Я нисколько не возражаю против того, чтобы ты приводил в расположение отряда своих странных женщин, ведь у всех разные вкусы, но наш главнокомандующий отличается, ведь он придерживается строгих и старомодных взглядов, поэтому эта история может закончиться для тебя очень плачевно». Яруаши протянул руку и взял чайник, стоявший на небольшом каменном столике, после чего аккуратно налил себе чашку чая и легкомысленно сказал: «Я поговорю с главнокомандующим Ямамото, а ты лучше попей чайку. Я могу быть спокойна, раз у тебя все под контролем». Яруичи сперва облегченно вздохнула и приняла чашку из рук Яруаши, а потом сделала глоток ароматного чая. Изначально она опасалась, что Яруаши не знает правила ГАТИ-13 или просто игнорирует их, что может привести к огромным проблемам. Но судя по поведению Яруаши, тот не только прекрасно осознает, к чему может привести подобная ситуация, но и обладает полной уверенностью в получении поддержки главнокомандующего. Раз так, то ни о чем переживать, ведь Яруичи все еще верит в рассудительность своего лейтенанта. Кстати, Яруаши сделал глоток чая и спокойно сказал: «Я намерен приступить к закрытой тренировке, поэтому будет лучше всего, если Сойфон временно возьмет на себя обязанности лейтенанта второго отряда. Сойфон, тебе пора взять на себя более серьезные обязанности и задачи, как-никак ты теперь шинигами, достигший Банкэ». Сойфон заметно напряглась, но постепенно собралась и решительно кивнула: «Я готова». На самом деле в этот момент она была очень рада получить одобрение Яруаши. Яруичи прищурилась и раздраженно проворчала, глядя на расслабленного Яруаши: «ТСК, ты так изящно и красноречиво сбросил свои обязанности на мою бедненькую Сойфон, что я и сама чуть не купилась. Просто так и скажи, если тебе лень». Яруаши беззаботно улыбнулся и посмотрел на Яруичи, всем своим видом показывая, что не намерен отвечать на ее претензию. «Нам пора, Сойфон». Яруичи махнула рукой и быстро покинула резиденцию лейтенанта второго отряда. Сойфон сперва повернулась и сдержанно кивнула Яруаши, а потом покинула его резиденцию вслед за Яруичи. Яруаши расслабленно потянулся и уселся поудобнее, глядя вслед уходящим Яруичи и Сойфон, после чего бросил пристальный взгляд на небо над Сирити. Время пришло. Вслед за этими словами, фигура Яруаши сперва размылась и исчезла, появившись посреди облаков в небе над Сирити, а потом стремительно полетела вверх, пока не исчезла посреди голубого неба. Многочисленные слои пространства, располагавшиеся над Сирити, покорно расступались в стороны одно за другим, не в силах воспрепятствовать поступи Яруаши, словно жаждущая удовлетворения девушка. Дворец короля душ. Позади огромной каменной площадки в форме полукруга, висевшей посреди чистого неба, располагалась длинная каменная тропа, ведущая во внутреннюю часть дворца, где располагаются члены нулевого отряда и непосредственно сам король душ. На этой каменной площадке находилось 5 фигур, каждая из которых спокойно сидела на месте с закрытыми глазами. Это члены королевской охраны, отвечающие за охрану как дворца короля душ, так и самого короля душ. Нулевой отряд. Привилегированный отряд, который не только стоит над всем ГАТИ-13, но и никоим образом не подчиняется Совету 46. Лишь король душ обладает правом отдавать приказы нулевому отряду, насчитывающему всего 5 членов. Можно смело сказать, что нулевой отряд обладает высочайшим статусом в мире, за исключением статуса 2 истинных королей. Хотя номинальную должность главы нулевого отряда по праву старшинства занимает Ичибих Йосубе, но по факту у нулевого отряда нет четкого лидера и капитана, как в случае с любым из отрядов ГАТИ-13. Ведь каждый из членов нулевого отряда является прирожденным лидером и капитаном, обладающим непревзойденными способностями в той или иной области. Общая же боевая мощь 5 членов нулевого отряда превышает общую боевую мощь всего ГАТИ-13. Когда Яруаши начал с преувеличенной легкостью прорываться через многочисленные складки пространства, подобно рыбе в воде, центральная фигура резко открыла глаза. «Он здесь!» Вслед за словами Ичибе-Хьосубе, сидевшие рядом Аяцунимая, Синджумару Шутара, Тинджира Киринджи и Кириахикифуни тоже открыли глаза. Сперва встал Ичиби, занимающий должность главы нулевого отряда, а потом его примеру последовали Аяцу и остальные, после чего они выстроились в ряд по центру полукруглой каменной площадки. «Всем приготовиться!» Ичиби, пристально смотревший вперед, медленно прошептал с нескрываемым напряжением. Аяцу и остальные члены нулевого отряда ничего не говорили, но каждый из них напряженно и торжественно смотрел вперед вместе с Ичибием. К этому моменту посреди пространства перед каменной площадкой, которая спокойно висела в воздухе, виднелись многочисленные искажения. Дворец короля душ отделен от Сирити 72 барьерами, которые практически невозможно преодолеть без ключа короля. Но это вовсе не значит, что проникновение во дворец короля душ без ключа короля абсолютно невозможно, ведь некоторые существа способны насильственно прорваться через каждый из этих барьеров. В итоге, посреди этих искажений появился размытый человеческий силуэт, который вскоре стал четким и перешагнул через последнюю складку пространства, а потом неспешно ступил на край этой полукруглой каменной платформы. Глава 52. Дворец короля душ содрогнулся. Значит, вот он какой, дворец короля душ. Яруаши, только что преодолевший несколько десятков складок пространства, ступил на каменную платформу и медленно прошептал, оглядываясь по сторонам. Зеро создал свой дворец уже после создания Уикамунда и общества душ, а когда Яруаши вернулся спустя миллион лет, дворец короля душ был скрыт за несколькими десятками складок пространства. Дворец короля душ отделен от общества душ гораздо большим числом складок пространства, чем дворец короля пустых от Уикамунда. Эта преграда, созданная королем душ, оказалась настолько плотной, что даже глаза бога не могли толком разглядеть дворец короля душ за ней. Сегодня Яруаши не только впервые ступил на территорию дворца короля душ, но и вообще впервые увидел его в полной красе. Когда Яруаши бегло осмотрел весь дворец короля душ, его взгляд устремился к огромной цилиндрической конструкции золотистого цвета, парившей посреди неба. Великий дворец короля душ. На верхнем этаже этого величественного строения находился король душ, имевший лишь голову и корпус, плотно окутанные твердой янтарной материей. Спустя миллион лет они встретились вновь. Яруаши и Зеро некоторое время смотрели друг на друга, проникая своими взглядами через пространство и материальные преграды, пока Яруаши не покачал головой, потому что так и не смог найти в глазах короля душ ни намека на сознание. Когда Яруаши отвел взгляд от величественного и грандиозного цилиндрического дворца, к нему подошли пять фигур, во главе с Ичибием. Яруаши краем глаза взглянул на главу нулевого отряда. В то же время сам Ичиби пристально смотрел на Яруаши, вместе с остальными членами нулевого отряда, идущими чуть позади. Ичиби сперва остановился в нескольких метрах от Яруаши, а потом начал медленно опускать свое тело. Аяцунимая, Синджумару Шутара, Тинджира Киринджи и Кириахикифуни сделали то же самое вслед за главой нулевого отряда. Все пять членов нулевого отряда преклонили колено. Нулевой отряд приветствует короля пустых. Ичиби и остальные члены нулевого отряда сперва опустили головы, а потом хором поприветствовали гостя. Яруаши спокойно сказал, совсем не удивляясь развернувшейся сцене. «Он предупредил вас о моем прибытии», Ичиби почтительно сказал, продолжая стоять на одном колене. Король душ рассказывал об этом множество лет назад, а также оставил определенные инструкции. «Мы ждали вас здесь, потому что нам удалось заранее узнать о вашем возвращении». Подробнее, Яруаши бросил заинтересованный взгляд на главу нулевого отряда. Ичиби объяснил, «Аяцу знает местонахождение каждого выкованного им занпакта, а я знаю имя каждой души, владеющей этими занпакта. Поэтому мы узнали о вашем возвращении, как только вы получили Асаучи». Яруаши таинственно улыбнулся. «О, значит, вы подглядывали за моими делами в Сирити все это время? Ну что вы?» Ичиби поднял голову и сказал со стекающими по щекам каплями холодного пота. «Как мы могли осмелиться подглядывать за вами, уважаемый король пустых? Я лишь непроизвольно узнал некоторые вещи, потому что таковы мои способности». Яруаши сперва обвел взглядом членов нулевого отряда, а потом взмахнул рукой и сказал: «Поднимитесь». Король пустых. Ичиби сперва еще раз вежливо поклонился, и только потом поднялся на ноги. Король меча Аяцу Нимая знает местонахождение каждого созданного им занпакта, а бронза, называющий настоящее имя Ичибихиосуби, не только знает имена обладателей этих занпакта, но и имена всего и вся в обществе душ. Когда Ичиби и Аяцу объединяют свои способности в разведывательных целях, для них не составляет особого труда разузнать ситуацию в обществе души Уэкамунда, даже не покидая дворец короля душ. Поэтому даже такие опытные и древние души, как Аяцу и Ичиби, были сильно обеспокоены, когда обнаружили таинственную личность, носящую очень туманное имя и обладающую непостижимой силой. В итоге они довольно быстро вспомнили о напоминании и инструкциях, оставленных королем душ множество лет назад. Король пустых, таинственная личность, принимавшая непосредственное участие в создании общества души Уэкамунда. Статус и положение этой личности сравнимы со статусом и положением короля душ. Они истинные творцы, создавшие этот мир. Главными задачами и обязанностями членов нулевого отряда является защита короля и дворца, то есть это положение относится не только к королю душ, но и к королю пустых. «Веди к нему», — Яруаши спокойно сказал, глядя на огромный цилиндрический дворец, паривший посреди неба над остальными строениями дворца короля душ. Ичиби вежливо поклонился. «Следуйте за мной, король». Любой обитатель общества душ, включая членов нулевого отряда, использует максимально уважительное обращение и тон, когда речь заходит о короле душ, но эти слова Яруаши не вызвали у Ичиби и остальных вообще никакого дискомфорта, ведь король пустых является единственной личностью, стоящей наравне с королем душ. Яруаши принялся более детально изучать окружение, когда неспешно следовал за главой нулевого отряда к жилищу короля душ. Аяцу Нимая, Синджумару Шутара и остальные члены нулевого отряда почтительно следовали позади. По ходу этой прогулки они опустили головы и краем глаза поглядывали на фигуры Яруаши и Ичибе впереди, не осмеливаясь открыто пялиться на личность, которая, как говорят, обладает тем же статусом, что и король душ. Будучи членами нулевого отряда, они прекрасно сознают, в каком состоянии находится король душ, спустя примерно миллион лет после сотворения этого мира. Еще тысячи лет назад, сознание короля душ было подобно затухающей свече на ветру, а теперь оно, казалось, и вовсе отсутствовало. Ситуация короля пустых полностью отличается. Согласно информации, полученной от короля душ, король пустых переместился на миллион лет в будущее, после сотворения Уэкамунда и общества душ. Король пустых может спокойно шагать по реке времени, как ему заблагорассудится. Это и есть истинное могущество короля пустых, который не подвластен даже самому времени. Не стоит так напрягаться. Яруаши беззаботно сказал: «Во время нахождения в Сирите, я занимал должность совершенно обычного и ничем не примечательного лейтенанта второго отряда ГТ-13, так что хватит воспринимать меня как какое-то неведомое древнее чудище». Синджумару Шутара, идущая позади Яруаши вместе с остальными членами нулевого отряда, сперва поколебалась, а потом тихо прошептала: «Но как мы можем игнорировать элементарные манеры? Вы ведь один из двух королей, сотворивших наш мир». Яруаши повернул голову и сказал, приветливо улыбаясь Синджумару: «Как давно ты вошла в состав нулевого отряда?» «Моя служба в нулевом отряде началась 521 год назад», — Синджумару почтительно ответила. Яруаши погрузился в задумчивость, размышляя о том, что Синджумару является создательницей формы шинигами, носящей титул повелительницы ткачей. Насколько он помнит, Курацучи Маюри чувствовал себя очень неуютно и кротко при встрече с Синджумару, словно знал ее в прошлом. Поэтому перевод повелительницы ткачей в состав нулевого отряда примерно 500 лет назад казался Яруаши слишком ранним сроком. Но если так подумать, то шинигами ведь не полностью изолируются от Сирити после перевода в нулевой отряд. При необходимости, они вполне могли время от времени возвращаться в Сирити, чтобы, например, передавать разнообразные инструкции. Вскоре Яруаши отбросил эти мысли и вновь улыбнулся Синджумару. «Ты ведь создательница формы шинигами?» «Да», — Синджумару робко ответила. Яруаши удовлетворенно кивнул. «Хари капитанов ГТ-13 имеют вполне неплохой дизайн. Почему бы тебе не сшить подходящую одежду для меня?» Синджумару сперва впала в оцепенение, но ее профессиональные инстинкты довольно быстро взяли верх. «Хорошо. Будут ли у вас какие-либо особые пожелания?» «Никаких», — Яруаши улыбнулся. «Пока это идет моему образу». На самом деле, не дав никаких особых пожеланий, он довольно сильно усложнил задачу Синджумару, потому что теперь она имеет лишь совершенно чистый лист, без какой-либо конкретной информации о предпочтениях Яруаши в одежде. Но Синджумару отнеслась к этому вызову вполне спокойно и сдержанно, оправдывая свой титул повелительницы ткачей. Спустя некоторое время они добрались до главного входа, ведущего в Великий дворец короля душ. Здесь по левую и правую сторону, выстроившись в идеальные шеренги, стояли безликие божественные солдаты, которые сразу же поприветствовали главу нулевого отряда. «Дальше вы должны пройти сами, уважаемый король пустых, потому что никто из нулевого отряда не имеет права входить внутрь, пока его не позовет король душ». Ичиби вежливо обратился к Яруаши, после того как остановился перед входом. «Хорошо». Яруаши кивнул и неспешно шагнул вперед, в направлении входа в Великий дворец короля душ. Спустя некоторое время Яруаши подошел к величественному дворцу, перед входом в который стояло несколько стражей в одинаковой черной униформе. «Приветствуем короля пустых, расслабьтесь». Яруаши махнул рукой и спокойно сказал, неспешно прогуливаясь по дворцу. Через некоторое время он вошел в самые глубины пустующего дворца, где посреди комнаты висел прозрачный янтарный камень, обрамленный двумя огромными занавесками, напоминающими крылья бабочки. Король душ, заключенный в прозрачный кусок янтаря, имел только туловище и голову, а руки и ноги отсутствовали. Крестообразные зрачки короля душ излучали тусклое сияние, напоминающее сияние затухающей звезды. «Ты действительно...» Яруаши шагнул вперед и покачал головой, глядя в глаза Зеро, опасаясь, что вместе с окончательным рассеиванием сознания может завершиться и жизнь физического тела, что приведет к потере столпа и немедленному краху старательно сотворенного мира. Король душ сперва отделил свои конечности, несущие в себе его силу, а потом рассеял их в мире, пока сам находился в сознании. Поэтому неважно, что случится с королем душ в будущем, мир сможет продолжить стабильно существовать после его исчезновения еще некоторое время, в ожидании появления нового столпа. Должно быть, Зеро подготовил это, чтобы защитить мир от собственного сына, Яхве. Тогда почему король душ, предвидевший его приход, должен также готовиться и к приходу Яхве? Все предельно просто. Будущее мира неопределенно и изменчиво даже в глазах своего Творца. Как Яруаши, который при попытке заглянуть в будущее видит не прямую линию, а огромный ветвящийся массив, напоминающий сложный и запутанный корень многовекового древа. Прямая линия появляется только когда событие происходит и становится прошлым. Поэтому король душ был вынужден приготовиться как к его приходу, так и к возобновлению кровавой и беспощадной войны между Гати 13 империей Квинси. На случай, если сила короля душ будет поглощена Яхве, он преждевременно рассеял по миру часть собственной силы, а на случай прихода Яруаши, он оставил послание. Яруаши поднял руку, дотронувшись кончиками пальцев до прозрачного камня. В момент контакта, произошла вспышка духовной силы, сперва вызвавшая сильное колебание в окружающих Риши, а потом заставившая их сформировать небольшую фигуру Зеро, плавно парившую в воздухе перед Яруаши. «Ты пришел». Что касается внешности, то король душ практически не изменился за этот миллион лет, но его голос и взгляд выдавали бесчисленные перипетии и превратности судьбы, пережитые за все эти годы. «Раз ты видишь это сообщение, то моего сознания уже не существует, следующий миллион лет принадлежит тебе. Я знаю, зачем ты пожаловал сюда. Можешь забирать мою силу, взамен же я попрошу лишь одного: не допусти уничтожения и краха мира, который мы создали». После этих слов он улыбнулся. На самом деле в этой просьбе не было никакой необходимости, ведь я и так знал, что ты этого не допустишь. Жаль, но у меня не получилось встретиться с тобой лично еще раз. Затем небольшая фигура короля душ, созданная из Риши, рассеялась без следа. Яруаши сперва посмотрел на рассеивающуюся фигуру, а потом перевел взгляд на настоящее тело короля душ, заключенное в прозрачном камне. «Можешь не беспокоиться, я накажу твоего непослушного сына, но я не намерен жить в этом мире целый миллион лет». Затем Яруаши вновь поднял руку и дотронулся до прозрачного янтаря кончиками пальцев, но на этот раз он сперва покрылся множеством мелких трещин, а потом рухнул. В то же время фигура короля душ превратилась в необъятный поток силы, который хлынул навстречу протянутой руке Яруаши, словно был привлечен какой-то неведомой силой. Спустя мгновение, этот огромный поток энергии окутал фигуру Яруаши, после чего начал становиться с ним одним целым. Бух! Весь дворец короля душ содрогнулся. Глава 53. Глава 53. Уикамунда и общество душ содрогнулись. За пределами Великого Дворца Короля Душ, Ичиби и остальные члены нулевого отряда подняли головы к небу, когда сильная дрожь охватила все измерения Дворца Короля Душ. Кирин-джи посмотрел на Великий Дворец Короля Душ, сжимая между зубами длинную соломинку. «Если я не ошибаюсь, сила Короля Душ поглощается. Нам действительно стоит спокойно наблюдать за этим, не беспокойся». Ичиби наклонил голову и спокойно сказал: «Король Душ еще тогда знал, что это произойдет, и разве мы способны воспрепятствовать этому? Сила Короля Пустых непостижима». Последними инструкциями, которые Король Душ оставил членам нулевого отряда, был приказ сперва сопроводить Короля Пустых в его дворец, а потом ничего не предпринимать независимо от того, что произойдет между Королем Душ и Королем Пустых. Сегодня члены нулевого отряда поняли, по какой причине Король Душ отдал второй приказ, потому что Король Пустых пришел, чтобы поглотить его силу. Поглотить силу, являющуюся столпом и опорой, поддерживающей стабильное существование общества Души Уэйкомунда. Но, поскольку Король Душ оставил им подобный приказ, то он заранее предвидел происходящее сегодня. Вдобавок, даже прикажи Король Душ воспрепятствовать этому, нулевой отряд скорее всего не смог бы ничего поделать, ведь в таком случае их противником стал бы сам Король Пустых, сотворивший этот мир вместе с Королем Душ. Даже членам нулевого отряда было трудно вообразить истинную силу одного из творцов этого мира. Нам лишь остается надеяться, что уважаемый Король Пустых хочет сохранить этот мир, как и Король Душ, а не уничтожить его, иначе. Кириахикифуни напряженно прошептала: «Разве обладание способностью творить миры не означает обладание способностью разрушать их? Яруаши станет единым и верховным королем общества души Уэйкомунда, в случае успешного поглощения силы короля душ. Он станет единственным истинным богом, стоящим над этим миром. Больше никто не сможет воспротивиться его действиям, даже если это уничтожение всего мира. Жизнь и смерть всего мира будет зависеть исключительно от Яруаши. На это не смогут оказать никакого влияния даже члены нулевого отряда, потому что даже будучи одними из сильнейших представителей общества душ за всю историю его существования, здесь они могут исполнять не более чем роль прислуги и охраны». Примерно в то же время, общество душ, все измерения вновь охватили сильные колебания Риши, но на этот раз они были гораздо более сильными, чем те, которые возникли несколько лет назад, когда Яруаши вернулся в общество душ миллион лет спустя. Практически все члены ГТ-13, включая капитанов и лейтенантов, резко прервали свои дела и принялись пораженно осматриваться по сторонам, когда огромное измерение общества душ охватило колебания Риши. Что за чертовщина творится? Яруичи выбежала из своей резиденции и обеспокоенно посмотрела в небо. Унахана удивленно выглянула в окно и тихо прошептала голосом, который услышала лишь она сама: «Это снова ты сделал?» В прошлом, незадолго до ее встречи с Яруаши на окраине Руканга, все общество душ было потрясено подобным колебанием Риши. Тогда Унахана рассудила, что есть довольно большая вероятность того, что это имеет прямую связь с появлением Яруаши. Спустя всего лишь несколько дней после потрясения, затронувшего не только все общества душ, но даже и Уэйкомунда, она встретила чрезвычайно таинственную и сильную личность. Унахана до сих пор не верила, что это было простым совпадением. Ходили слухи, что Яруаши является монстром, но его идеальная форма души и способность достичь Банкая полностью опровергли подобные подозрения и спекуляции. Все это время у Унаханы было одно предположение, касательно истинной личности Яруаши, о котором она не только не хотела, но и не осмеливалась думать слишком много. Теперь этот инцидент повторяется вновь. Если происходящее и правда напрямую связано с Яруаши, то он должен обладать непомерной силой, выходящей за рамки воображения Унаханы. Тогда и правда вполне вероятно, что он является одним из двух королей, создавших этот мир миллион лет назад, королем пустых, который существует лишь в легендах и мифах. Но если так, то почему мифический король пустых появился на окраине Руканга? Почему о нем не было ни слуху, ни духу на протяжении целого миллиона лет после сотворения мира? Почему он решил присоединиться к ГТ-13? Унахана не могла понять смысл всех этих действий. Если ее смелая догадка верна, то что тогда собирается сделать Яруаши? Какова его истинная цель? Вслед за возникновением волнений Риши во всем обществе душ, была объявлена срочная мобилизация шинигами ГТ-13, а все капитаны, включая Унахану, немедленно отправились в расположение первого отряда. Яруичи Шихаин, Сасуки Айзин, Ишин Шиба, Джушира Укитаке, Сюнсуй Кьораку и капитан 12-го отряда Курацучи Маюри, совсем недавно прошедший экзамен на официального капитана. Маюри сперва осмотрел подрагивающее небо, а потом раздраженно воскликнул, глядя на хаотичных и неорганизованных шинигами своего отряда. «Хватит шуметь попусту, никто из вас все равно не сможет ничего поделать с такой масштабной проблемой, так что и паниковать тоже нет никакого смысла. Капитан, окружающие шинигами напряглись еще сильнее, чем раньше». Маюри спокойно прошелся по расположению своего отряда. «Мы пока что не можем сказать, повлечет ли это происшествие за собой хоть какие-то проблемы, так что успокойтесь». Айзин, одетый в белое капитанское хари, шагал в направлении расположения первого отряда, серьезно шепча себе под нос что-то непонятное голосом, который мог услышать только он сам. «Это очень напоминает тот инцидент, произошедший несколько лет назад». Но на этот раз колебание Риши стало еще более интенсивным. Создается ощущение, что это колебание затрагивает саму основу общества душ. Через некоторое время, все официальные и временные капитаны Гати-13 прибыли в расположение первого отряда, без каких-либо исключений. Главнокомандующий Ямамото Генрюсей спокойно стоял посреди помещения, опираясь двумя руками о свою деревянную трость. Его тело оставалось неподвижным, а взгляд спокойным, даже несмотря на землетрясение, охватившее все общество душ. Он заговорил только когда в помещение прибыли все капитаны ГАТИ-13. «Объявляю режим ожидания для всех капитанов ГАТИ-13, без исключения». Капитаны ошеломленно и напряженно переглянулись, когда услышали этот приказ из уст своего главнокомандующего. «Все капитаны должны находиться в режиме боевой готовности». Этот приказ, не звучавший в ГАТИ-13 вот уже на протяжении нескольких сотен лет, можно считать высшим уровнем тревоги.